Глава 14. Курт в последний раз крепко отжал кусок фланелевой тряпки и принялся насухо протирать свежевымытый кузов своего «Опель Капитана», тихонько насвистывая старую солдатскую песенку, сочиненную еще в Первую мировую войну. Господин Вейс говорил как-то, что русские тоже поют эту песню, только слова у них другие. Что-то про юного барабанщика и спартаковцев, тех самых смутьянов, что хотели и в Германии устроить революцию. Майор знает много интересного и частенько во время длительных поездок рассказывает Курту всякие забавные истории. Совсем не кичится своим высоким званием и не брезгует пообщаться со своим шофером, простым солдатом вермахта. Это большая редкость среди офицеров, и Курт умеет ценить доброе к себе отношение. И с местом службы здорово повезло. Машина новая, много поездок по всей Пруссии. Майор занимает солидный пост в отделе снабжения гренадерской дивизии. И с продуктами полегче. Частенько удается по дешевке прикупить то окорок, то масло, то хорошего деревенского сала. А ведь многие знакомые парни сейчас лупят русских на Восточном фронте, где порой бывает и жарковато. Нет уж, здесь в Рейхе как-то намного уютнее. О, Курт не дурак. Он в герои не рвется. Ну вот и порядок. Все вымыто, салон прям-таки сверкает чистотой, бак полон бензина. Господин майор небрежности не прощает. Завтра поездка дальняя, прямо с утра. Так что пора и спать идти. Разве что вот еще одну сигаретку выкурить, никуда не торопясь. Курт вылил грязную воду в забранный решеткой люк дождевой канализации, темневшей на обочине узкой улочки, выложенной брусчаткой. Аккуратно повесил тряпку на край ведерка, уложил все в багажник «Опеля» и, выкурив сигарету, отправился спать. Рядовому Курту Нагелю вряд ли бы хорошо спалось, если бы он мог видеть, как из темного предосеннего сумрака, царившего на сонной окраине городка, к его сияющему чистотой «Опелю» уверенно подошли трое в форме Waffen-SS и по-хозяйски, но без особого шума, вскрыли водительскую дверь. Один из эсэсовцев, при ближайшем рассмотрении оказавшейся хрупкой и довольно симпатичной девушкой, уселся за руль, а оставшиеся на улице двое встали по бокам машины, легонько уперлись в сверкающие бока и за пару минут сноровисто вытолкали легковушку метров за 300 от дома ее хозяина на другую, такую же тихую и сонную улицу. «Титаренко, давай, соединяй, чего там надо, и заводи!» Пахомов, небрежно положив руки на автомат, висевший на груди, настороженно посматривал по сторонам улицы. «Да не лезь ты в салон! Там же ни черта не увидишь! Зажигание включил? Ну а теперь капот открывай и на самом стартере перемыкай!» Едва Василь откинул, приподнял боковину капота и, наклонясь к самому двигателю, нащупал клеммы стартера, совсем рядом кто-то произнес не очень трезвым голосом: «Хайль Гитлер, господа! Гутен Абенд, майн херн! О, миле фройлен!» Крепко подвыпивший, но не очень-то крепко стоявший на ногах мужчина, вероятно, возвращавшийся с какой-то дружеской пирушки, с удовольствием полюбовался заметно смешавшейся девушкой в полевой форме СС и попытался молодецки прищелкнуть каблуками. Получилось неважно. «Вы напрасно смущаетесь, милая фройлен. Вы великолепны в этой форме. Господа, я вижу у вас неполадки с машиной. Если позволите, старина Вилли охотно вам поможет. Когда-то я был неплохим механиком». «Нет-нет, уважаемый, мы прекрасно справимся сами. Пахомов, насколько смог, широко и обаятельно улыбнулся и понимающе подмигнул Гуляке. «Вы, дружище, похоже, и так основательно припозднились. Жена, наверное, ужин в пятый раз подогревает». «Да, вы правы. Сегодня Вилли слегка позволил себе лишнего. Самую капельку. Моя перечница, конечно, немножечко пошумит». «Так вы уверены, что справитесь, герр-офицер?» Пока Пахомов уговаривал старину Вилли отправляться домой, Белогорцева приоткрыла дверцу «Опеля», тихо вышла из машины, бесшумной тенью скользнула за спину немца и коротко, без замаха, ударила мужчину ножом. Как учили, безошибочно попадая в сердце. «Ты...» В голосе Пахомова смешались недоумение, легкая растерянность и нарождающаяся злость. «Ты что наделала? Какого черта ты его? Он бы сейчас и сам убрался!» «Командир, ты, вероятно, подзабыл главное правило разведчика. Тебя никто не должен видеть, а тот, кто увидел, должен умереть». Белогорцева обиженно поджала губы и с легким вызовом посмотрела на Алексея. «Он нас видел, мог впоследствии опознать». «Да кого он опознал бы? Он же пьяный был в Зюзю, завтра и не вспомнил бы». «Завтра, может, и не вспомнил бы, а сегодня пришел бы домой, да и звякнул в гестапо. Так, на всякий случай, для порядка. Ordnung muss sein. Черт бы его побрал, этот Орднунг!» «Ладно вам», — хмуро перебил спорщиков Титаренко. «Что теперь орать-то? Текать отсюда надо. А этого куда?» «Вот именно, куда?» — зло зашипел Пахомов. «Давай в багажник. Не оставлять же посреди улицы. Тьфу, мать твою, поп-сирота!» Грузное тело кое-как уложили в небольшом багажнике. Василь уселся за руль, и «Опель» плавно покатил к выезду из городка. Нельзя ехать слишком медленно. Также непозволительно и гнать, сломя голову. И первое, и второе сразу привлекает к себе ненужное внимание. Аккуратность прежде всего. Тем более, что и фюрер трудового фронта Лей приказывает строго наказывать нерадивых шоферов, позволяющих себе промчаться с ветерком, со свистом и визгом покрышек. Жесткая нехватка каучука и прочих стратегических товаров требует от каждого немца экономии и бережливости. Городок через несколько минут остался позади, и теперь дорога, едва освещаемая прикрытыми светофильтрами фарами, причудливо петляла среди высоких красноствольных сосен. Мимо промелькнул указатель с каким-то длинным названием, выведенным готическим шрифтом. «Стоп! Давай назад и направо!» — скомандовал Пахомов. «Там, если верить карте, озерцо должно быть. Надо же куда-то наш трофей девать! Принесло дурака на нашу голову!» Озерцо с мудреным названием Типпельхофзее оказалось точно в месте, обозначенном на крупномасштабной карте. «Опель», мягко покачиваясь на рессорах, подъехал к самой кромке воды, и через минуту-другую труп с мягким всплеском медленно ушел в глубину уже по-осеннему прозрачно-темной воды. В опустевшем багажнике автомобиля Титаренко, кроме самых обычных шоферских причиндалов, вроде ключей и домкрата, обнаружил неведомо кому принадлежащий чемодан с гражданской одеждой, скромным продуктовым набором, состоявшим из буханки хлеба, солидного шматка сала и бутылкой французского коньяка. «Ну что, ребята?» Алексей закурил, шумно выдохнул дым и уже привычно спрятал горелую спичку в коробок. «Пора работать дальше».